Последние слова старик произнес с нескрываемым сарказмом. Я ожидал осуждения и от других представителей комиссии, но те скорее смотрели с любопытством. Видимо, подобное сознательное поведение от первокурсника было им в новинку. «А где вы здесь видите проблему?» – спросил Блектерн. Виктор уже сейчас показал, что имеет необыкновенный потенциал, а таковой требуется поощрять, поэтому мы идем ему навстречу. «У меня иное мнение на этот счет», — поморщился старик. «Но кто я такой, чтобы решать одному, что скажут остальные члены комиссии?» Он повернул голову, передавая слово. Ему ответил отец Фидели. «Несмотря на мои некоторые разногласия с ректором Блектерном, на этот раз я его поддерживаю», — произнес он. «Виктор, ученик Хардена, достоин некоторых вольностей. Поддерживаю программу усложненной практики. Это мое слово». Ответ Шикла, похоже, стал ключевым. Тут же все остальные члены высказались в мою поддержку. «Ну вот вопрос и решен», – благожелательно произнес Блектерн. «Мы одобряем решение Виктора о прохождении практики в нескольких местах. Его голос, как и всегда, был доброжелателен, но мне показалось, что ректор бросил на меня острый взгляд. Возможно, поддержка Шикла вызвала подозрения в мой адрес, и в будущем это могло аукнуться. Но я понимал, что все имеют обратную сторону. Нужно будет тщательно следить за отношением Блектерна ко мне», сделал я себе заметку. Мало ли, к каким выводам придет старик, и что решит. «Благодарю уважаемых преподавателей и комиссию», произнес я вслух. На этом мой экзамен был окончательно завершен. Я повернулся и спокойным шагом направился к выходу из зала под завистливыми взглядами однокурсников. Им еще только предстояло пережить самый волнительный момент. Проходя мимо площадок для практики, я еще раз встретился взглядом с тем инструктором. Кто надоумил этого человека на подставу, вопрос был не такой уж и важный. Навредить хотели, скорее всего, не мне как личности, а как ставленнику Блектерна или что-то в этом роде. Это было неприятно, но понятно. В будущем количество таких проверок только возрастет. «Ну вот и все», — выдохнул я, выходя из зала. «Задача выполнена. Фактически я получил позволение проходить практику где угодно. При этом выбор факультета был отложен на неопределенный срок, чтобы полностью раскрыть таланты. Доволен ли я был? Скорее, удовлетворен. Хоть и не все пошло по плану, но результат был достигнут моими силами». «Ну как?» — тут же подскочила ко мне Крис. Стоило выйти в коридор. «Сдал?» Я посмотрел на старосту. Девочка выглядела обеспокоенной. Позади старосты у окна сидела Фиделия и еще одна девочка, сдававшая экзамен вместе со мной. Обе поглядывали с любопытством. «Все нормально», — улыбнулся я. Тот старик вредничал, но папа Фиделии помог. «Спасибо тебе». Благодарность была направлена в адрес аристократки. Та нахмурилась, не понимая, шучу я, издеваюсь или говорю искренне. «Ну хорошо», — покивала Крис, которая просто приняла новость как должное. «Хорошо, что он помогает Фиделии и тебе. Жаль, мне не помог». Крис слегка нахмурилась. Кажется, тот самый наглый старик явно валил ее вопросами, что, возможно, повлияло на оценку. «Не волнуйся, Крис, мне захотелось поддержать девочку. Скажу по секрету, что в школе тебя считают ученицей с очень высоким потенциалом. У тебя еще будет время показать свои способности». Крис, кажется, воодушевилась. В этот момент дверь открылась, пропуская, к всеобщему удивлению, Кира. Похоже, тот не захотел отставать и также вышел добровольцем. «Ну как?» – накинулась староста уже на него. «Все четко», – в своей самоуверенной манере произнес Кир. «Я везде пробьюсь». Экзамен пошел своим чередом. Один за другим выходили однокурсники после сдачи. Кто-то радовался, кто-то остался при нейтральном настроении. Иные, особенно девчонки, не могли сдержать слез, видимо, не оправдали своих надежд. «После экзамена идти заниматься какими-то тренировками не хотелось, поэтому я решил поддержать своих однокурсников и остался. Тем более, от преподавателей пределами собрать я к концу экзамена». Наконец из-за двери показался последний студент. Тут же вслед за ним появилась Коннорс. Уже вовсю гомонящие маги тут же затихли под торжественным взглядом деканши. «Поздравляю первый курс Хардена с прохождением экзамена», — довольно пафосно произнесла она. «В честь этого события мы подготовили вам сюрприз». Уже осознающие, что их ждет что-то необыкновенное, молодые маги, затаив дыхание, слушали деканшу. И та не обманула их ожидания. «Во дворе замка уже ждет энергобус», — закончила свою речь Коннорс. «Сегодня у вас ужин в одном замечательном месте. Множество угощений ждет вас. Ух ты, ой-ой. Ура! Мои однокурсники загомонили на множество голосов. Хоть в последнее время поездки за пределы Хардена и участились, но все равно они оставались редким, а оттого желанным событием. У вас есть полчаса-часа, чтобы привести себя в порядок, добавила Коннорс и взмахнула рукой. Ну, чего встали? Вперед! Гомонящая толпа тут же порскнула в сторону лестницы, ведущую на этаж с личными комнатами. Я не стал отставать от остальных. После хлопотного экзамена хотелось как минимум ополоснуть лицо, чтобы сбросить напряжение. Получаса не понадобилось. Буквально изнывающие от нетерпения первокурсники торчали во дворе замка уже через 15 минут. Коннорс, разумеется, не обманула. Здесь нас уже ждали энергобусы, пары экипажей охраны. Уже привыкшие к выездам, мы загрузились без лишних указаний. Ожидание молодым магам давалось физически тяжело, поэтому вокруг стоял гомон. Кто-то хвалился, как он в последний момент вспомнил ответ на вопрос, из-за чего сдал даже лучше, чем надеялся. Иные, наоборот, сетовали на недосыпание или искали другие причины, из-за чего экзамен прошел не так успешно. Громче всех, как всегда, был Кир. «Гля!» — крикнул он, прервав свой рассказ и показал в окно. Посмотрев в ту сторону, все увидели, как из главных ворот выходит процессия во главе с Блекторном. Ректора сопровождали люди из комиссии. Остановившись у ворот, они о чем-то заговорили с лордом Шиклом. Со стороны казалось, что общаются лучшие друзья. Едва ли кто-то мог понять, глядя на них, что это серьезные политические враги. Во дворе началось движение. Чуть со стороны подъехало несколько роскошных энергомобилей, принявших в свои недра комиссию. Шекл, попрощавшись с ректором, сел последним. Процессия обогнула наш энергобус и направилась в сторону ворот. К нашему удивлению, наш транспорт тут же зарычал движком и двинулся следом. Сегодня был будний день, но вечерний час пик еще не наступил. Пустые дороги позволили без лишних задержек достигнуть пункта назначения. Им оказалось украшенное фонарями трехэтажное строение. Благодаря вывеске, изображающей блюдо с каким-то кушаньем, ошибиться по поводу его назначения было трудно. Стоило дверям энергобуса открыться, как студенты гурьбой вывалились на улицу, чтобы тут же рвануть к крыльцу. Там нас уже ждал чопорного вида то ли слуга, то ли еще какой работник. «А ну стоять!» — осадил нас голос Коннорс. «О манерах совсем забыли, обратно захотели». Студенты слегка стушевались и устыдились. Дальше мы уже двигались медленно и степенно, как и подобает магам. Встречающий работник услужливо открыл дверь. Войдя, мы сдали верхнюю одежду в гардеробе, после чего наконец оказались в настоящем раю для подростков. Это был большой банкетный зал, украшенный магистерской тематикой. Разноцветные светильники в форме звезд создавали волшебную атмосферу. Но главным был стол, заставленный всевозможными яствами. Тут и там сновали слуги, заканчивая сервировку. «О-о-о-о!» – загудели мои однокурсники. Студенты Хардена были родом преимущественно простых семей, и сейчас они видели настоящий рай. Процесс рассадки по местам не задержался надолго. К этому моменту я уже ощущал дикий голод, а потому желал поскорее начать пир. Помешало только постукивание по бокалу. Отвлекшись, все с неудовольствием посмотрели в центр зала, где стоял неизвестный мужчина в деловом костюме. Прежде, чем мы начнем, хочу, чтобы все знали, что банкет спонсирован семьей Шекл, произнес он. А теперь прошу, дорогие гости, угощайтесь. «Папочка Фиделий продолжает активно закрепляться в Хардене», — отметил я. «Ну что ж, другого я и не ждал. Дальше тратить время на размышления я уже не стал. Тарелки с угощениями вокруг меня слишком быстро начали опустошаться голодными студентами. Должно быть, прошло не меньше получаса, прежде чем я, сытый, отвалился от своей тарелки. Фу-ух», — произнес сидящий чуть в стороне Кир. «Больше не лезет. Я попрошу в корыто накидать для тебя то, что осталось», произнесла Фиделия. «Перед сном даешь». «Пошла ты», без злобы отмахнулся Кир. Выходец с улиц, он научился не обращать внимания на подколки, касающиеся его прошлого. За столом вновь начались разговоры о экзамене. «Слушай, Виктор», повернулся ко мне Кир, «а что там с твоей практикой? Чего ты такого придумал?» Он не договорил, посмотрев куда-то мне за спину. Невольно обернувшись, я увидел, что там стоит тот самый незнакомец, просветивший нас о спонсорстве Шикла. «Прошу прощения, молодые люди», слегка поклонился он и обратился взор на меня. «Господин Мак, могу ли я вас отвлечь ненадолго?» «Конечно», кивнул я. Встав из-за стола, я под любопытными взглядами пошел вслед за своим провожатым. Мы поднялись на второй этаж, где помещения уже были разделены на небольшие кабинеты. В один из них мы и зашли. Так как учителя хоть и в малом количестве были здесь же, я особо не беспокоился. Тем более, уже догадывался, с кем увижусь. Так и оказалось. За небольшим столиком сидел лорд Шекл, распивая чай в гордом одиночестве. Открыв мне дверь, провожатый ушел, оставив нас. Я посмотрел на аристократа. Вблизи тот выглядел куда более болезненным и хрупким, чем на публичных выступлениях. Заметно было, что и молодость его была уже в прошлом. Шекл молчал, да и не по титулу мне было ждать его представления первым. «Добрый вечер, лорд Шекл», — слегка поклонился я. «Приветствую, Виктор», — кивнул мужчина. «Присаживайся, пожалуйста. Чаю?» «Спасибо, не надо», — чуть улыбнулся я. «Со времен учителя Клауда я не пил никаких предложенных напитков. Позвольте поблагодарить вас за поддержку на экзамене. Я решил, что слова благодарности будут не лишними. Без вас, возможно, мне пришлось бы туго». «Пустое», — отмахнулся Шекл. «Просто немного поправил уважаемого Марциуса. Старика иногда заносит». Кивнув, я сел за стол. Как водится у аристократов, Шекл задал пару ничего не значащих вопросов об учебе, прежде чем перейти к более серьезному. «Виктор, ты выглядишь весьма разумным парнем и многое замечаешь, что недоступно твоим однокурсникам», — начал Шекл с легкой лести. «Например, что я и ректор Блектор находимся в некотором противостоянии. Это очевидно», — пожал я плечами. «До этого дня Блекторн был уверен, что ты — его фигура на доске, и он помогал тебе», — кивнул Шекл. «Но сегодня я открыто выказал тебе поддержку. Ты понимаешь, что это будет замечено. Я уже думал над этим вопросом». Шекл был тем еще хитрецом. Поддержав меня, он и потихоньку отдавал долг передо мной, но и одновременно двигался в сторону моей вербовки. Он показал Блекторну, что я как фигура не так уж и надежен и, возможно, уже имею контакт с аристократией. И это только начало, подумал я. Аристократ будет активно перетягивать меня на свою сторону. Сам я хотел держаться от всего этого подальше так долго, как только можно. Но, в отличие от начала первого курса, я уже доказал и не раз, что имею все задатки, чтобы стать действительно редким и очень ценным магом двойкой, а то и кем-то выше. Интерес ко мне в ближайшее время начнет расти со всех сторон, а значит увильнуть от трудностей уже не удастся. «Я говорю это тебе, чтобы предупредить», — вещал Шекл. «Ты можешь стать разменной монетой в планах ректора, возможно, даже погибнуть. И как же мне избежать этой участи?» — сказал я максимально нейтрально, но внутри ощутил иронию. Шекл, видимо, понял, что совсем уж детские методы со мной не прокатят, и тут же отъехал. «Я хочу, чтобы ты был внимателен и вскоре поймешь, кто те люди, которые действительно могут тебе помочь», — произнес он. «Те, кто ценит настоящую магию и людей, которые обладают должным талантом». Разумеется, он имел в виду себя. «Суди не по словам, а по поступкам», — добавил он. Договорив, аристократ встал. «Пошли», — произнес он. «Сейчас нас ждет кое-что важное». Выйдя из кабинета, мы пошли обратно к лестнице в зал. Идея появиться вместе с Шеклом под любопытными взглядами студентов и Коннорс меня слегка напрягла. Но здесь я уже ничего не мог сделать. Аристократ использовал в свою пользу буквально каждую мелочь. Вместе мы вышли в зал. Однокурсники не обратили на это особого внимания, а вот преподаватели явно заметили. Я направился к столу. Шекл же вышел в центр зала, где было пустое пространство. Тут же по взмаху руки к нему подошли слуги с какими-то свертками. К этому моменту появление аристократа уже привлекло внимание. Все смотрели на него, ожидая чего-то интересного. «Еще раз приветствую, молодые маги», — обратился Шекл. «Как и было обещано, достойная сдача экзамена будет вознаграждена». Глаза моих однокурсников вспыхнули, стоило фразе дойти до их сознания. «Сейчас я буду называть имена. Прошу отличившихся студентов выйти вперед и получить награду», — продолжил Шекл. «Ну а те, кто, к сожалению, не смогли сегодня достойно продемонстрировать свой талант, не унывайте. Это только первый курс, впереди у вас еще множество возможностей». Процесс с награждения начался. Ученик за учеником выходили к Шеклу и получали тот или иной дар, завернутый в подарочную бумагу. Жутко довольные, они расходились по местам, крепко сжимая полученное. Шекл не мелочился. Почти половина курса получила свои награды. Я уже подумал, что меня обошли, но нет, меня просто оставили напоследок. Виктор, Шекл повернулся ко мне. За исключительные способности для тебя приготовлено нечто особое. Нарочно или нет, аристократ выделил меня среди всех. Шекл, похоже, поставил цель отдалить меня не только от Блектерна, но и от остальных студентов. Я подошел к аристократу и пожал протянутую руку. Вслед за этим слуга протянул мне мою награду. В отличие от свертков, которые получили остальные, это была коробка из экранирующего материала. Ощутив ее тяжесть, я невольно испытал любопытство. Что же скрывается внутри? Глава 20. Вечер удался на славу. Наевшиеся и получившие подарки студенты остались жутко довольны. И даже то, что одарили не всех, совсем не омрачило праздник. Те, кто оказался без награды, лишь ощутили более сильную мотивацию вернуться к учебе и догнать однокурсников. Шекл продолжал набивать себе репутацию в Хардине. Наверняка он действовал не только среди первокурсников, но и среди более старших магов тоже. А значит, аристократ не экономил средства, желая как можно быстрее обрести возможность влиять на обучающихся магов. Было очевидно, что Блектерну придется потесниться. Чем это обернется в будущем, было непонятно. Все, что я мог делать, как и раньше следить за ситуацией. Это все потом, вздохнул я. Пока неплохо бы поспать. Я скинул плащ мага, попутно заметив, что тот изрядно запылился. Надо будет завтра кинуть его в корзину для белья. Сейчас меня ждала пусть и не очень мягкая, но вполне удобная кровать. Но сначала еще кое-что, негромко произнес я. Я перевел взгляд на контейнер, в котором хранилась награда за великолепные ученические успехи. Надпись блестела золотом. Я уже знал, что Шекл сегодня раздаривал в основном аномальные материалы. Учитывая, что со следующего курса должна была начаться более или менее серьезная работа с артефактами, подарок был мотивационным. Я ожидал, что и меня аристократ одарит чем-то подобным. Взяв ножницы, я срезал ленточки, запирающие крышку. Коснувшись ее, я внезапно для себя ощутил опасение. Может ли быть, что вредный аристократ подготовил ловушку? Вот так и становится параноиками, покачал я головой. Усилием воли прогнав дурные мысли, я аккуратно открыл крышку. Тут же лица коснулось теплое излучение. Комнату залил неяркий, насыщенно-оранжевый свет. Ожидания оправдались. В контейнере передо мной лежал испускающий тепло и свет кристалл. По цвету он почти не отличался от того, который был разбит в бою со второкурсниками. При этом по размеру, кажется, был даже слегка больше. «Ценная штука», — кивнул я. Я уже немного разбирался в стоимости артефактов и знал, что подарок Шекла был, мягко говоря, недешевым. Тип артефактов, излучающих световую, тепловую и магическую энергию, был очень удачным, а потому востребованным и дорогим. В голове тут же появилось множество вариантов его использования, но на первое место вышел один, самый полезный и важный одновременно. «Я наконец смогу сделать для Альбионы серьезный атакующий артефакт», — решил я. «Это многократно повысит ее эффективность. Одержимая была моей самой главной защитой и оружием одновременно, и усилить ее было лучшей инвестицией. Тем более, для себя артефакты я мог получить и иными путями». «Хорошо, что практика по артефактам скоро начнется», — уже сонным голосом произнес я. «Там и сделаю что-нибудь для Альбионы». Сон пришел незаметно, отключив мысли. Экзамен по плетениям словно стал пиком всех учебных сложностей. После него количество заданий и работы резко пошли на спад. Одновременно с этим в новый свет пришла весна. Каждый день теплая погода потихоньку набирала обороты, радуя жителей города. Следующие две недели у меня прошли, как у обычного первокурсника из Хардена. Вместе со всеми я учился, доздавал последние проверочные работы и занимался другими мелочами. Переживания из-за экзаменов отходили на второй план, а на первый вышла практика. Постепенно студенты узнавали, как они будут проводить лето и чем заниматься. Ученики, которым утвердили запрошенное ими место, ходили, не скрывая радости. И напротив, те, кому меняли на иное, томились, не зная, чего ждать от замены. Лично я особо не беспокоился, но имел уйму планов на лето. В голове уже роились идеи по поводу работы над подаренным Шеклом артефактом. И в первую очередь нужно было решить, какое оружие вообще выбрать. Именно этим я и занимался, сидя на уютном диване перед камином. Мне нужен клинок средних размеров, мысленно формулировал я свой запрос. Такой, чтобы не бросался в глаза под плащом, но достаточно длинный и крепкий. Я решил, что создавать стоит артефакт ближнего боя. Учитывая, что Альбиона мне требовалась как защитник, Это было самое очевидное решение. Если добавить к этому необходимость реализовать ее скорость, то можно было сократить область поиска до среднего или легкого холодного оружия. Именно поэтому сейчас я штудировал обзорник по всему колюще-режущему, до чего додумались люди этого мира в последнее время. Сильно углубляться в древние века смысла нет, подумал я, перелистывая желтые страницы. Я уже узнал, что в армии и других силовых структурах до сих пор существовала традиция награждения холодным оружием, сделанное по государственному заказу на мануфактурах. Оно отличалось хорошим качеством, да и достать его будет нетрудно, добавил я, в той же кишке. Именно из такого я и выбирал, используя книгу. Изучение всяких острых штуковин даже приносило удовольствие, поэтому я не спешил. Вокруг же все пребывало в привычной для нашей гостиной атмосфере, разве что на этот раз поведение однокурсников было куда более хаотичным. Я перелистывал очередную страницу, когда со стороны входа послышался шум. Тут же громкий голос Кира возвестил о том, кто является нарушителем спокойствия. «Вот так вот», — воскликнул парень. «Видели?» «Да». Невольно повернувшись, я увидел, что тот размахивает кипой листков. Судя по бордовой печати на углу, это были документы из деканата. Похоже, он наконец получил утверждение практики. «Так оно и оказалось. Все, как я и хотел», — громко произнес Кир. «Меня направит в элитный корпус боевых магов». «Ага», — фыркнула Фиделия. «Полы мыть там для тебя самое то, фиг тебе», – азартно заспорил Кир. «Мне уже сказали, что мой потенциал заметили и будут учить как следует. Ну, так как мы первокурсники, что-то серьезное там вряд ли будет», – решил я вмешаться в разговор и чуть охладить его пыл. «Но и совсем уж бесполезной практика не будет, чему-то да научит. Уж я постараюсь, чтоб научили», – сжал руку в кулак Кир. «Из меня еще выйдет крутой боевик, вот увидите», – размахивая бумагами. Парень плюхнулся рядом со мной на диван, буквально пьяный от эйфории, меня он заметил далеко не сразу. «А ты куда, Виктор?» – спросил Кир. Он как раз увидел книгу у меня в руках и заметил чертежи. «А во, тоже в армию, да, или в аномальщики?» «Не», – покачал я головой, – «на артефакторство». Мой ответ, кажется, вызвал у него недоумение. «О, ну ты вообще, конечно», – ответил он, не скрывая разочарования. «А я-то думал, все правильно он делает». Вмешалась староста, это только для болванов драки всякие ценны, а серьезные люди занимаются наукой, в целом я ее даже поддерживал, но увы, реальность показала, что без этих самых драк в этом мире не выжить. По поводу прохождения практики в силовых структурах я еще не решил, благо, часть графика мне позволили оставить плавающим, чтобы я уже в процессе решил, на чем сосредоточиться. Пока в гостиной возобновился спор по поводу практик, наверное, уже тысячный по счету, я продолжил свое занятие. Перелистнув страницу, я увидел изображение довольно изящного клинка. Наградная рапира для офицеров службы специальных исполнителей, коллекционное оружие, прочитал я. Интересно, для моих нужд клинок был, пожалуй, слишком тонким. Внимание больше привлек заголовок, ведь именно к службе специальных исполнителей когда-то и относилась Альбиона. А значит, ей точно дали азы работы именно с этим оружием. Кивнул я, и это уже большой плюс. Агенты службы не использовали клинки в работе, и тем не менее, обучение входило в их курс точно так же, как ненужная строевая подготовка и прочие традиционные для военных дисциплины. Заинтересовавшись, я еще раз посмотрел на оружие. Это была практически обычная рапира, правда, с чуть более широким клинком. Она все еще была тонковата по сравнению с тем, что я искал, но это было решаемым моментом. При перековке я смогу укрепить материал, мысленно добавил я. Это, конечно, заставит попотеть при расчетах, но маг я или не маг, рассматривая рисунок, я на автомате начал раздумывать, как разместить все энергетические контуры по площади клинка. Руки тут же нашли взявшуюся словно из ниоткуда бумажку и начали делать расчеты. Действо увлекло меня настолько, что шум и разговоры полной мага в гостиной будто перестали существовать. Прошел час, а может и больше, когда нечто вырвало меня из состояния вдохновенных расчетов. Поначалу я даже не понял, что со мной произошло, будто кто-то позвал меня, посмотрел, или что-то еще. А, я оторвался от листа, исписанного уже с обеих сторон. Подумав, что меня кто-то окликнул, я огляделся. Прошло уже явно много времени, наступил поздний вечер. Количество однокурсников в гостиной поубавилось, да и те, что остались, спокойно занимались своими делами. На меня никто не обращал внимания. Я пожал плечами, решив, что мне показалось. Поздно уже, подумал я и посмотрел на листок. Расчетов еще много потребуется, так что полуночничать сейчас не имеет смысла. С этими мыслями я покинул гостиную. Минут 15 у меня ушло, чтобы умыться и переодеться перед сном. Я уже лег в постель и приготовился заснуть, как это случилось вновь. На этот раз, не отвлекаемый ничем, я тут же сконцентрировался, чтобы перехватить это странное ощущение. С легким удивлением я понял, что оно исходит изнутри, от эфирного тела. Как это может быть? Недоуменно подумал я. Душа хозяина тела уже рассеялась. Остатки ее энергии продолжали потихоньку питать мой источник, но никакой разумности в них не было. Тогда откуда был отклик? Странное ощущение не отступало, позволив мне прислушаться к нему. Хоть эффект резонанса чувствовался в глубине души, но его причина как раз находилась где-то вне тела. Понять это помог опыт, наработанный при обмене информацией с Альбианой. Он же подсказал, что это точно неодержимое. Тогда кто еще может вызвать такой эффект? Задался я вопросом, и тут же нашел ответ. Еще одним человеком, с которым у меня была связь на уровне души, был тот самый доктор, что едва не использовал меня в ритуале. Именно в схватке с ним я впервые применил плетение, названное «Стрела души». Так как оно было сделано из эфирной энергии, это создало связь между нами. Раньше я ее не ощущал из-за того, что этот сумасшедший ушел далеко из нового света, подумал я. Похоже, сейчас расстояние до него вновь сократилось. Встав с постели, я подошел к окну. За стеклом виднелся полный огней город. Мои выводы означали, что где-то там находился человек, который едва не отнял у меня жизнь. «Как там твое имя, ублюдок?» – произнес я. «Кажется, доктор Краун, да, в тот день он не просто едва не убил меня, но хотел расщепить душу, чтобы поднять свою магическую энергию. И вот, спустя столько времени он по какой-то причине вернулся. Зачем?» – внезапно мне пришла догадка. «Доктор Краун был первым встреченным мною человеком в этом мире, который работал с энергией души. Работал неуверенно и топорно. Было видно, что все это были не его знания, а значит, возможно, он был одним из первых, кто вышел на связь со старейшими, понял я. Это их союзник, хотя, скорее, слуга или пешка. После уничтожения мясников в подвале у меня остался список фамилий из мелких дворян, которые подозревались в сотрудничестве со старейшими. И все же я решил временно прекратить расследовать дело. Уж слишком все это было опасно. И вот сейчас в городе вновь появился Краун, вздохнул я. Его связь со старейшими очень даже возможна. Вопрос в том, что мне делать. Удивительно, но я ощутил совсем несвойственную для меня жажду отомстить. Благо, она была не настолько сильна, чтобы начать делать безрассудные поступки. В итоге так ничего и не решив, я ушел в наполненное тревожными снами забытье. И все-таки мне нужно сменить место для тренировок, сказал я. Слова были произнесены для самого себя. Сейчас я находился один в зале, который уже давненько Винтерс выбил для моих персональных тренировок. В последнее время я ощущал, что вырос из этого компактного помещения с обычными мишенями. Возросшие способности требовали более серьезного оборудования и пространства. Вот только, как это выбить из Блектерна, особенно в свете последних событий, вопрос был хороший. Скорее бы практика началась, подумал я. Тот полигон с тренажером для прожига, вот, что сейчас мне нужно, чтобы реализовать всю мощь источника, который к тому же продолжал медленно увеличиваться в объеме, мне нужно было быстрее закалять тело. Последнее стало серьезным затруднением, мешающим мне в работе с магией. Какая разница, насколько силен источник, если при попытке использовать его мощь тело может погибнуть? Для обычных магов, имеющих стандартные объемы, такой проблемы даже не существовало, но для меня это был острый момент. Желая вновь испытать себя, я начал создавать довольно мощный конструкт огненного удара. Чтобы пропустить всю необходимую для его создания энергию, мне требовалось 4 долгих секунды. Слишком долго, покачал я головой. Желая ускориться, я надавил на источник. Тот охотно поделился энергией, усиливая поток энергии в 2 раза. Построение конструкта ускорилось, но тут же пришло жгучее ощущение в руках и в груди. Тело было не готово к таким нагрузкам. Чтобы не допустить травм, я снизил плотность потока до обычного. Именно поэтому мне требовалась тренировка прожига для улучшения пропускной способности. Но и это не было полноценным решением. Даже когда я получу все возможности для тренировок, размышлял я, все равно понадобятся годы, чтобы достичь серьезных успехов. И это при открытом вопросе, достигнет ли вообще мое тело такой закалки, чтобы работать в полную силу. Учитывая мощь источника, такая степень закалки, может быть и вовсе недостижима. А ведь мое тело и так заметно превосходило возможности среднестатистического первокурсника по проводимости. Я наконец достроил огненный удар и высвободил плетение. Мощная вспышка пламени за секунды обуглила последнюю оставшуюся мишень. На этом моя тренировка была закончена. Отойдя к столику, я взял полотенце, чтобы обтереть выступивший пот. Тренировка с магией оставляла такое ощущение, будто я таскал тяжести. Могу ли я укрепить тело иными методами? Задался я вопросом. Невольно мысли коснулись моего источника магии. Слишком разросшийся, тот уже давно бы коллапсировал, убив и меня, если бы не оболочка из злобы. Обладающая превосходными противомагическими свойствами, темная энергия хорошо ограничивала магию. Я могу изолировать злобой каналы в своем теле, по которым проходит магия, подумал я. Это существенно уменьшит потери энергии и повреждения тела. Все это звучало как очень трудная, даже экспериментальная операция. К тому же, это требовало хороших навыков в работе с темной энергией. Правда, в последнем могли помочь дисциплина ограничения, которой владели старейшие. Мысли невольно вернулись к беглецам из того мира и доктору Крауну. Из-за того, что тот был поражен стрелой души, последние дни я исправно ощущал его нахождение в городе. Чем занимался там этот безумный ученый, вопрос был хороший. Я уже терзался мыслью найти его и хорошенько допросить. Вот только дело это было, мягко говоря, опасным. А я ведь сам решил не лезть в дела старейших, пока мал еще, покачал я головой. Была и вторая причина. Я все еще был первокурсником Хардена, перемещения которого были ограничены. Я не имел возможности потихоньку исчезнуть на ночь, чтобы обтяпать дельце. Стук в дверь оборвал мои размышления. «Эй, двойка!» Послышался голос старшекурсника, дежурившего на этаже персональных тренировочных комнат. «Тебя в деканат!» Я кивнул и стал собираться. «Возможно, скоро мне подвернется шанс». Глава 21. Стоило оказаться в приемной, как стала понятна причина вызова. Вместе с Коннорс меня уже ждал тот пузатый промышленник в костюме тройки из клетчатой ткани. Они о чем-то разговаривали, но, услышав меня, повернули головы. «Виктор», — улыбнулась Коннорс, — «знакомься, это Стэнли Харрингтон, один из наследников известного концерна». Она начала представлять того самого толстяка, который провел нам экскурсию по мануфактуре. Не дождавшись конца речи, мужчина прервал деканшу взмахом руки. «Мы уже знакомы», — ответил он в своей улыбчивой манере. «Верно», — кивнул я и поздоровался. «Здравствуйте, мистер Харрингтон». Мысленно я подметил титул. Я и раньше понимал, что это не абы кто, но один из наследников гигантского концерна. И то, что он прибыл за мной, казалось очень интересным моментом. Почему же они меня так ценят? Задался я вопросом. Ответом можно было посчитать тот факт, что в последнее время мои акции здорово поднялись. Некоторые поступки и ситуации сделали меня более узнаваемым. Но мне казалось, что дело в чем-то еще. Тем временем быстро подтвердилась цель моего вызова. «Мистер Харрингтон лично покажет тебе место твоей будущей практики», — улыбнулась Коннорс и, чуть добавив строгости, добавила. «Поэтому будь ответственным, Виктор». Вскоре причины ее чрезмерной вежливости стали понятны. Мне показали договор моего перевода, который требовалось подписать. Так как мануфактура была не государственным предприятием, то, оказывается, концерн Харрингтон даже оплачивал мне практику. Правда, вся плата поступала на счет Хардена, а они не стали жадничать, подумал я, оценив сумму. Отвешивали промышленники за меня даже больше, чем за наем хоть и обычного, но уже обученного государственного мага. Причем намного. После этого мне стало еще интереснее, почему я так понадобился Харрингтонам. Внимательно прочитав договор, я не нашел к чему придраться и вскоре, к вящему удовольствию деканши, подписал его. «Ну что ж, если все вопросы улажены», — толстяк обратился к Коннорс. «Я бы хотел показать Виктору место работы и ввести его в курс дела». «Разумеется», — закивала Коннорс. «Я распоряжусь, чтобы его освободили от уроков. Тем более, он уже обогнал программу обучения. Последние уроки в учебном году больше были нужны отстающим от программы и должникам. поэтому Коннорс отпустила меня без проблем. Вскоре мы со Стэнли Харрингтоном покидали Харден. Во дворе замка нас ждало аж 3 энергомобиля, по роскоши намного превосходящих харденские. «Нравится?» – спросил толстяк и, не дожидаясь ответа, добавил. «На таком и будешь кататься. Мы, Харрингтоны, умеем ценить людей. Но я же остаюсь государственным магом», – произнес я. «Я не смогу насовсем уйти работать к вам, даже если бы захотел». Толстяк на это лишь хитро улыбнулся. «Всегда есть альтернативы», – произнес он, – «особенно в наше неспокойное время». Энергомобили быстро покинули Харден и повернули в сторону окраин города. Именно там находилась промышленная зона, где располагались и мануфактуры Харрингтонов. Я ощущал здоровое любопытство, но решил не лезть раньше времени. Тем более, на мощных энергомобилях, которым остальные уступали дорогу, мы доехали очень быстро. О приближении к пункту назначения возвестили показавшиеся вдали трубы, дым от которых застилал полнеба. Вскоре мы уже стояли у ворот. Уважительно поклонившись, вооруженная охрана пропустила нас внутрь. Я ожидал, что мы вновь окунемся в грохот и грязь рабочих корпусов, но ошибся. Проехав основные производственные площади, мы углубились на территорию концерна. Остановился кортеж у футуристично выглядящих белых корпусов. Именно здесь велись разработки и производство дорогих артефактов. «Идем», — предложил Харрингтон. «Я думал сегодня же попробовать тебя в деле». Словно попав на свою территорию, толстяк двигался удивительно быстро для своих габаритов. Вместе с ним мы зашли в здание, оказавшись в лабиринте чистых, хорошо освещенных коридоров. По мере движения все сильнее были слышны грохот и рычание станков, означая, что мы приближаемся к какому-то производству. На ходу Харрингтон разблокировал крепкую металлическую дверь, пропуская меня в помещение, которое можно было назвать мастерской. «Давай-ка я наконец введу тебя в курс дела», — произнес он. «Ты ведь видел тот гигантский молот и уже должен понимать, для чего он, верно? Для того, чтобы при ковке создать артефакт с максимальным насыщением энергии», кивнул я. «Понятливый парень», — улыбнулся толстяк. «Мы загоняем максимальные объемы энергии в раскаленную заготовку, и чем мощнее ковка, тем больше энергии останется в ней, меньше будет потерь». Я кивнул, понимая, о чем он. «Но одной лишь ковки мало», — добавил Харрингтон. «Нужно обогащение материала живой энергией, полученной от мага. И этим займусь я, так?» — кивнул я. «Разумеется, первокурсника не посадит за тонкую квалифицированную работу. А вот обогащение материала энергии требовало минимум навыка и максимально зависело от мощи мага. Здесь ты можешь создать нам действительно ценные вещи», — кивнул Харрингтон. «Догадываешься, почему мы готовы были платить за тебя большие деньги?» Я кивнул, подумал об этом еще когда разговаривали с Коннорс. «Благодаря мощному источнику я могу насытить материал артефакта эффективнее, чем обычный маг», — кивнул я. «Дело еще и в том, что у носителей мощного источника энергия обладает куда большей плотностью», — озвучил толстяк то, что я уже слышал на прожиге от взрослых магов. «Мы называем ее тяжелой. Если у тебя окажется достаточно тяжелая энергия, то тебе цены не будет, Виктор». Говоря это, Харрингтон успевал давать распоряжение сидящим в помещении работникам в офисной форме. «Мне принесли какую-то кипу бумаг. Подпиши, это свидетельство о неразглашении». Взгляд Харрингтона на один момент стал острым. «Надеюсь, мне не надо объяснять, что это значит». «Конечно», — спокойно кивнул я. «В который раз убеждаюсь, что ты смышленый парень», — кивнул толстяк, вновь став радушным. «Едва ли мне собирались показывать что-то действительно секретное, особенно учитывая, что я буду работать живым насосом энергии. Но даже так заставили подписать документ». Не став спорить, я неспешно изучил бумагу и подписал. На этом все проволочки наконец были завершены. Настало время чего-то действительно интересного. «Сейчас ты увидишь, как делают весьма недешевые штуки», — произнес толстяк. Мы прошли в следующую дверь, наконец оказавшись в святая святых. Это производственное помещение не было грязным цехом, где быстро клепали массовые поделки. Нет, здесь специалисты, одетые в чистую одежду, очень бережно что-то собирали. Вокруг было чисто и очень светло, из-за чего цех больше походил на лабораторию. «Что здесь делают?» — невольно спросил я и тут же сам предположил. «Это какие-то топливные элементы, артефакты проходили производственную линию. На выходе получались светящиеся бирюзовым светом стержни. Рабочие складывали их, каждый в свой контейнер. Эти элементы питают мощные установки вроде крупных двигателей», — кивнул Харрингтон. Они достаточно стабильны, чтобы попробовать твои способности. Создание артефактов, имеющих серьезное энергетическое наполнение, невозможно было автоматизировать полностью. Хотя они уже были сделаны из заряженного энергией материала, маг должен был следить за равномерностью наполнения, чтобы не произошло детонаций. На этом этапе дополнительно вливал свою энергию, что на пару уровней повышало качество готового изделия. В этот момент крайне важно, энергией какой плотности обладает маг. Наконец закончил объяснение толстяк. Теперь понимаешь, почему ты так ценен. Мы подошли к одному из сегментов сборки энергоносителей. Давай сначала проверим, сможешь ли ты работать, произнес аристократ. А уж потом обсудим все остальное. Мы подошли к одному из участков конвейера. Здесь в удобном кресле сидел пожилой маг. Он как раз работал, насыщая артефакт, что позволило мне оценить его уровень, чуть меньше однерки. Найти мага с мощным источником на это место проблематично, подумал я. Я для них настоящий подарок судьбы. Под это дело я собирался выбить для себя особые условия. Тем более, мне и самому нужны были артефакты. «Привет, Берн», — улыбнулся Харрингтон. «Покажи-ка нашему студенту, как ты все делаешь». Маг с недовольством глянул на меня. Похоже, появление практиканта не особо его порадовало. Стало ясно, что ничего особенно важного он мне не расскажет. «Можете не объяснять», — произнес я. «Просто покажите процесс насыщения». Старик фыркнул, видимо, посмеявшись над моей самоуверенностью, но ничего говорить так и не стал. Он взял в руки очередной энергоноситель. Я увидел, что работает он в примечательных на вид перчатках. Те, словно драгоценными камнями, были буквально усыпаны маленькими накопителями. Наблюдая за этим, я мысленно оценил, как за счет перчаток обошли мою проблему слабой проводимости тела. Артефакт позволял накапливать в нем энергию, чтобы потом высвободить ее более мощным импульсом. Направляя его в артефакт, маг следил, чтобы она равномерно распространилась по корпусу заготовки, тем самым доводя артефакт до готового состояния. «Думаю, я смогу повторить», — произнес я. «Можно мне такие же перчатки, как у него?» Старик снова фыркнул. «Не спеши, Виктор, Харрингтон, похоже, был с ним солидарен. Давай для начала все проверим». «Хорошо», — не стал я спорить. Несколько раз я еще раз просмотрел процесс. Мне казалось, толстяк чего-то ждет, не давая мне взяться за дело. Так оно и оказалось. В какой-то момент двери в залитый светом цех распахнулись, впуская целую делегацию. Во главе шел знакомый старик. Я сразу же узнал Ридьяка Харрингтона, одного из главнейших людей в этой аристократической корпорации. С его появлением в цехе будто стало тесно. «Приветствую, господин Харрингтон», — обратился я первым, когда делегация подошла ко мне. «Привет, привет», — мимоходом бросил мне человек, власть которого, скорее всего, ничем не уступала власти Блекторна или лорда Шикла. Я понял, что, похоже, мне предстоит еще один экзамен, и этот, кажется, был не менее важным, чем тот, что прошел перед глазами комиссии. Появление столь важной персоны, кажется, ввело работников в состояние легкой паники. Видно было, что все со страхом поглядывают на Ридьяка, пока тот, в свою очередь, быстро о чем-то говорил с сыном. «Я готов начать», — произнес я, когда Харрингтоны переговорили. «Вы не возражаете?» «Смел, малец», — фыркнул старик. Он посмотрел куда-то за спину и кивнул. Тут же мужчина поднес мне контейнер из экранирующего материала. Стоило открыть крышку, как я увидел, что там лежат точно такие же перчатки, как и те, с которыми работал старый маг. Похоже, я недооценил их стоимость, подумал я, взяв артефакты в руки. Понадобилась минута, чтобы надеть и подогнать перчатки по руке с помощью системы ремешков. Тут же я попробовал их в деле, подав энергию. Та впиталась в систему накопителей, словно вода в песок. У меня ушло около 10 секунд, чтобы зарядить артефакт полностью. Накопители на перчатках начали слегка светиться. Послышались одобрительные возгласы. Перчатки накопили заряд, достаточный для создания крайне мощного плетения. Уже разобрался, как они работают, — кивнул Харрингтон-старший, глядя на мягкое сияние накопителей в перчатках. «Тогда пробуй». Кивнув, я подошел к заготовке энергоносителя, выглядящего как едва светящийся стержень. Взяв его в руки, я прислушался к ощущениям. Сейчас мне требовалось довести артефакт до ума, наполнив его энергией. Попутно следовало убедиться, что уже таящийся в материале заряд равномерно распределен. Это было бы серьезным экзаменом, если бы у меня не было позади целой жизни мага. «Ну, вперед», — мысленно произнес я. Одним махом я разрядил накопленный в перчатках заряд, заставив удерживаемый стержень ярко вспыхнуть. От неожиданности вокруг прозвучал испуганный вздох. Кто-то, кажется, даже упал. Неудивительно, процесс смог привести к опасностной реакции. «Зачем так быстро?» – закричал маг, который работал прежде на этой линии. «А ну заткнись!» – оборвал его Харрингтон-старший. Далее я работал в полнейшей тишине. Очень медленно, чтобы не показать своих полных способностей, я распределил энергию. Когда я закончил, мерцание стержня изменилось. Тот посверкивал ощутимо ярче, чем остальные из партии. Когда процесс подошел к концу, вокруг стояла тишина. Не то, чтобы все были так шокированы моим успехом. Скорее, никто не смел открыть рот, пока главный не скажет свое слово. «Из пацана будет толк», — наконец кивнул Харрингтон-старший и повернулся к сыну. «Обговоришь все, как надо». Решив, что на этом достаточно, на старик собрался уходить. Кивнув мне напоследок, он, а вместе с ним и остальная делегация, покинули цех. Я услышал, как рядом выдохнул с облегчением тот самый маг. «Пойдем», — кивнул мне Харрингтон-младший. «Похоже, мы сработаемся». «Фух», — выдохнул я. Было напряжно. Усталый, но довольный, я закрыл за собой дверь и вдохнул несвежий, пропитанный заводским дымом воздух. Позади было 2 часа, за которые мы с Толстяком оговаривали подробности практики. Я невольно усмехнулся, вспомнив лицо аристократа, когда выкатил список требований, без которых работать не стану. Стэнли Харрингтон наверняка был готов дать мне пару люшек, но я оказался не в меру зубастым. Разумеется, формально я был обязан трудиться, так как за меня было уплачено по контракту в кошелек Хардена. Вот только никакой маг не будет работать идеально из-под палки, а может и вовсе навредить, если ущемлять его права. Но и легко навстречу мне бы не пошли так просто. Все решил пройденный экзамен, где я показал как исключительную способность работать с плотной энергией, так и умение учиться. Позади за мной вышел Харрингтон-младший. Толстяк ослабил ремень и сыто поглядывал на небо. Последнюю часть переговоров мы провели в чайной, где я наелся досыта. Уже там мы пожали друг другу руки, обговорив мельчайшие детали сотрудничества. «Отличная деловая хватка, Виктор», — произнес он. «Я бы даже всерьез заинтересовался, не происходите ли вы из какой-нибудь семьи новой аристократии, но лезть в это не мое дело». «Спасибо», — поблагодарил я. «Я тоже доволен вами как моим новым работодателем». «Еще бы», — фыркнул толстяк, но быстро нацепил на себя привычный вежливо-деловой вид. «Поедете к себе?» «Да», — кивнул я. «Думаю, на сегодня достаточно». «Как скажете», — пожал плечами аристократ. По его взмаху зарычал движком и подъехал ближе один из внушительного вида энергомобилей. Вышедший из него водитель услужливо распахнул передо мной дверь. «Жить стало лучше, жить стало веселее», — вздохнул я. Сев, я достал из кармана яблоко, которое я по старой привычке продолжал брать с собой, обтер его и захрустел фруктом. «В Харден, сэр?» — спросил водитель. Я хотел было подтвердить пункт назначения, но осекся. Посмотрев на небо, я увидел, что еще светло. Времени было достаточно, а учитывая, что контроль надо мной ослаб, можно было прогуляться. И у меня были идеи, кого мне стоит посетить. «Нет», — произнес я, — «давай-ка в другое место». Я назвал адрес. Водитель кивнул, и энергомобиль с мягким толчком тронулся. Вскоре мы покинули территорию завода и по одной из широких дорог поехали в сторону центра. Скорость была приличная, и прошло совсем немного времени, когда мы подъехали к пункту назначения. «Вон там остановись», — произнес я, показав рукой на перекресток, окруженный особняками. «И меня ждать не надо». «Да, сэр», — ответил водитель и свернул в нужную сторону. Я вышел. Здесь воздух был куда свежее, чем возле мануфактуры. Сделав знак водителю, что можно уезжать, я подождал, пока энергомобиль скроется из виду, и пошел вперед. Моей целью был особнячок певички, к которой я и решил зайти на огонек. Последние дни я много думал, стоит ли совершать какие-либо телодвижения по поводу приехавшего в город Крауна. Продолжение расследования грозило опасностью. Именно поэтому я решил опросить сначала Ильяру. Если доктор работал на старейших, то, возможно, ситуация в городе изменилась. Или что-то произошло или должно было произойти. Глава 22. Хоть я особо не скрывался, но и извещать о своем приходе не спешил. Приближаясь к ограде, я прислушивался к фону, желая изучить количество живых людей в особняке. Не хотелось бы из-за неожиданного приезда нарваться на кого-то не того. Замедлив шаг, я слегка ослабил рамки, удерживающие злобу. Сознание тут же наполнилось хищными мыслями и порывами. Краски слегка поблекли, а зрение стало более острым. Вместе с этим появилось новое ощущение, которым я воспринимал живых существ. «Ага, вижу Ильяру и ее парней», — отметил я. Охранники находились в разных частях дома, обеспечивая безопасность хозяйки. А вот сама леди, как всегда, пребывала в своих покоях, но на этот раз не одна. Изучив второго человека, я понял, что этого мужчину я никогда прежде не встречал в доме Ильяры. Казалось бы, чего странного. Ну, изволила певичка отдохнуть с любовником. Но эта простая версия почти сразу же отпала. Гость Ильяры стоял у входа. Вероятно, между ними шел диалог, но не это было главное. Особая ограничивающая дисциплина, которой владела Ильяра, не давала ощутить ее как адепта, применяющего злобу. Взломать эту маскировку я так и не смог, но придумал обходной план. Я заметил, что маскировка слегка искажает магический фон. Если потратить лишнее время, то можно было обнаружить это и понять, что человек перед тобой непрост. Определенно, это был еще один адепт дисциплины по усмирению злобы, которой владела и хозяйка дома. Предположение есть только одно, подумал я. Возможно, старейшие решили связаться со своим спящим агентом. Невольно я провел параллели между последними событиями. Приезд Крауна, который последние дни метался по новому свету, явно занимаясь бурной деятельностью. Вслед за ним посланник от старейших прибыл к спящему агенту, возможно, с каким-то заданием. Если мои предположения не надуманы, то такая активность неспроста, подумал я, и сейчас у меня есть возможность получить информацию. Часть разума все еще считала, что лезть в это дело – неоправданный риск, но с другой стороны, пропустить все мимо ушей также было глупо. Пока я анализировал ситуацию, в особняке началось какое-то движение. Пока гости Ильяры и сама хозяйка ждали, ее слуги задвигались. Они ходили по особняку и периодически поднималась в покое женщины. Суть происходящего я понять не мог, но предположил, что слуги выполняют какой-то приказ. Это происходило еще минут 15, после чего гость наконец закончил разговор. Более не тратя чужое время, он пошел к выходу. Понимая, что скоро увижу этого человека, я использовал декоративный каменный забор, как укрытие. Уже оттуда я увидел, как ничем не примечательный силуэт в темных одеяниях покинул особняк. Несет какую-то сумку, отметил я единственную деталь. Человек или пришелец из другого мира, кем бы он ни был, абсолютно спокойно вышел за ограду и направился по своим делам. Как раз в этот момент я ощутил, как подошло долгожданное подкрепление. Я повернулся в сторону одного из переулков. Оттуда уже приближалась знакомая фигура в плаще. Перемещаясь рывками, она будто ночной кошмар перемещалась из тени в тень. Миг, и Альбиона оказалась за моей спиной. Как только она появилась, я невольно ощутил себя увереннее. Одержимая стала моим мечом и щитом, а также главным козырем в любых проблемных ситуациях. Тут же появилось желание отправить ее вслед за посланцем. Но как адепт дисциплины удержания злобы, незнакомец мог обнаружить одержимую, да и слежка за ним могла привести к большой опасности. Так рисковать своей единственной подручной я не стал. Лучше начнем с более безопасного, подумал я. Порасспрашиваем копивичку для начала. Подождав еще пару минут, чтобы убедиться, что гость Ильяр удалился, мы направились к дому. У ворот нас встретил все тот же охранник из простых людей. Ух, че-то зачастили. Недовольно пробурчал он, открывая мне ворота. «Здравствуйте, сударь. Добрый вечер», — кивнул я и добавил. «А что, кто-то еще приходил?» Охранник сделал большие глаза, видимо, понимая, что может получить за слишком длинный язык. Но, видимо, я уже достаточно примелькался, так что он все же дал информацию. А может, помогла форма государственного мага, которым в народе очень доверяли. «Да шастают тут последние дни всякие мутные типы», произнес он недовольно, но я тут не знаю ничего. Он пожал плечами, дескать, что с меня, старика, возьмешь. Кивнув, я не стал больше мучить его расспросами. По крайней мере удалось понять, что последнее время такие визиты не редкость. Закончив разговор, охранник пропустил меня с Альбианой, оставшись на своем посту. Но все же знак он каким-то образом подал, ибо на крыльце нас уже встречал один из людей Ильяры. Он был куда более хмурым, чем обычно. «Сегодня не было назначено встречи», — произнес он. «Госпожа не принимает. Кажется, нам не рады», — фыркнул я. «Похоже, мирный лад нашего общения расслабил охранников, но это было исправимо. Альбиона предугадала мой приказ. Тенью скользнув мимо меня, она за мгновение оказалась перед охранником. Здоровенный детина пушинкой влетел в дом, где, с грохотом протаранив мебель, остановился только у стены. Там он и остался лежать, лишившись чувств». Послышался топот ног. В помещение влетели другие охранники, готовые защищать госпожу до последнего своего вздоха. Увидев оружие, я активировал кинетический щит, защищая себя и Альбиону. Мы встали, в напряжении поглядывая на противников. «В чем дело?» – послышался женский голос, приправленный истеричными нотками. «Я же все сделала!» По ступеням спустилась Ильяра. Увидев меня, она осеклась на полуслове. «Виктор», наконец взяла она себя в руки. «А ты что здесь делаешь?» Не справившись с собой, она воровато оглянулась на улицу за моей спиной. Ее поведение лишь подтверждало мои догадки. «А ты ждала кого-то другого?» — спросил я. Ильяра нахмурилась. Она явно не испытывала желания с кем-то говорить и была не в духе, но выбора у нее не было. «Пойдем», — она сделала приглашающий жест. «Только войди в положение, мне сегодня не здоровится». Будто только сейчас заметив, что она в неподобающем виде, женщина плотнее запахнула накидку, одетую поверх домашнего платья. Я поднялся вслед за ней по лестнице. Охраннички Ильяры порывались идти следом, но были остановлены повелительным взмахом хозяйки. Поднявшись вместе, мы пошли к двери ее будуара. Обернувшись, Ильяра пренебрежительно посмотрела на застывшую за моей спиной одержимую. «Можно хоть сегодня обойдемся без этой?» — произнесла она и, чуть добавив голосу язвительности, уточнила. «Или ты еще маленький мальчик и не можешь говорить со взрослой дамой без няньки?» Глаза Ильяры странно сверкнули. Определенно, сегодня она вела себя не так, как обычно. «ХММ, ну, как скажешь», — протянул я и мысленно передал Альбионе остаться здесь, но быть готовой реагировать. «Мальчик, похоже, не трус», — хмыкнула Ильяра. «Ну что ж, заходи, поговорим». Вместе с певичкой мы вошли в ее комнату. Пройдя вглубь, она плюхнулась на свою кровать. Накидка при этом будто случайно чуть сползла, открывая изящные плечи и глубокий вырез домашнего платья. Ильяра сделала вид, что не заметила этого, и приняла довольно соблазнительную позу. Я мысленно посмеялся над глупой попыткой певички отвлечь мое внимание, но, похоже, переоценил свою стойкость. Почти неожиданно для меня мой взгляд опустился в вырез платья, да там и застыл, не желая подчиняться голосу разума. Разглядывая аппетитный вид, я неосознанно сглотнул, а мысли повернули совсем в другую сторону. Каким бы зрелым ни был мой разум, но тело действительно принадлежало мальчишке и вело себя соответствующе. «ХМ», — фыркнула Ильяра, заметив мою реакцию. Она похлопала по кровати рядом с собой. «Ну, присядь рядом, не стой». Как и подобает женщине, она мгновенно почуяла мужскую слабость. Ее голос налился хищническими нотками. Я же буквально ощутил, как сдает мозг, подтачиваемый гормонами. Раньше я как-то не обращал внимания, что Ильяра обладает эффектной внешностью и вообще внешне наверняка является фантазией многих мужчин. И мое тело сейчас буквально предавало, поддаваясь женским чарам. «Знаешь, я сегодня так устала», — не без артистизма продолжила Ильяра. «Почему бы тебе, сильному мужчине, хотя бы раз не пойти мне навстречу и не мучить своими вопросами?» Она вздохнула и сделала такое лицо, что мне действительно стало жаль леди. «Давай сегодня просто выпьем вина и поговорим о чем-нибудь приятном», — улыбнулась Ильяра. «Дела подождут». Гормоны, перехватившие управление моим телом, были активно с ней согласны. «В самом деле, успеется. С такой красоткой можно заняться и чем поинтереснее. Может быть, так бы оно и случилось». Но юношеские реакции не смогли задавить понимание, что что-то идет не так. Будь я обычным подростком, непременно поверил бы Ильяре. Но опыт прошлой жизни подсказал. Женщина напряжена и прилагает слишком много усилий, чтобы меня охмурить. Зачем бы ей это? И почему сейчас, а не в прошлый мой визит? Мелькнула наконец здравая мысль. Я был достаточно взрослым, чтобы понимать, никакой взаимностью здесь и не пахнет. Пора было усилием воли выбросить из головы эту чушь и заняться делом. «А с гостем вы говорили не о приятном», — улыбнулся я, подбавив своему голосу жестких ноток. Ильяра не смогла удержать маску. На ее лице проявился коктейль негативных эмоций. «Судя по твоему виду, встреча была напряженной», — продолжил я. «Кто это был?» Лицо Ильяры потемнело, образ соблазнительницы моментально слетел. Кто бы к ней ни приходил, он явился с недобрыми вестями. Взгляд Ильяры заметался, она явно была в раздумьях, говорить правду или нет. За прошедшее время между нами уже наладился диалог. Я успел понять, к чему стремится певичка и чего она больше боится, так что уже знал, как надо вести разговор. «Ильяра», — произнес я, — «это ведь был посланец от старейших, верно?» Певичка, пребывавшая в растрепанных чувствах, вздрогнула. Я понял, что был прав в своем предположении. «Расскажи», — произнес я, — «чего они хотели? Возможно, я смогу помочь. Чем ты поможешь?» Горько начало было женщина, но я был тверд. «Я маг-двойка», пришлось напомнить мне. «И с каждым годом мое положение в обществе укрепляется. Уже сейчас у меня куда больше возможностей, чем ты думаешь». Ильяра пожала плечами. Похоже, ее расстройство было столь велико, что она не стала спорить, и вскоре я понял, почему. «Они связались со мной неделю назад», наконец принялась она рассказывать. «Приказали передать посланцу все деньги, которые у меня есть. Одной этой фразы мне хватило, чтобы все понять». Ильяра была довольно алчной персоной, и выполнение подобного приказа стало для нее ударом. «Ты наверняка успела накопить внушительные средства с такого количества концертов», — покивал я. «Куда им столько? Они не делятся своими планами со мной», — горько произнесла женщина. «За последние дни их посланец забрал все, что у меня было. Я пыталась скрыть хоть часть своих сбережений, но он откуда-то знает обо всех. К завтрашнему дню велел подготовить последние. Я теперь нищенка, Виктор, все придется начинать заново». Вид Ильяры стал до нельзя горьким. Она махнула рукой. «По мне, трагедия была не столь страшной, но, учитывая особенности личности этой женщины, да и количество вложенного ею труда, все же это было серьезно. Они хотели еще что-то, кроме денег», — уточнил я. «Говорили, чтобы я оставалась на месте», — призналась Ильяра. «Возможно, понадобятся мои способности». Глядя на совершенно убитую таким положением дел женщину, я поразился жесткости старейших. Они использовали Ильяру без малейшего компромисса, хотя она была их союзницей, работала на них. Неприятие самой женщины было легко понять. Она привыкла к богемной сытой жизни и плевать хотела на какие-то планы. Ильяра просто хотела и дальше наслаждаться жизнью, но слишком боялась старейших, чтобы отстаивать свои права. «Расскажи больше», — произнес я. «Я хочу понять, что задумали старейшие».